История о яркой картине. Солнечный весенний пейзаж и короткая беседа. До сих пор помню, каким был воздух в тот день, когда я впервые встретила его. Темный влажный лес, пронзительный крик птиц, действующий на нервы. Туман, тяжелой пеленой опускающийся на землю, и холодный воздух. Тогда я была лишь маленькой девочкой, и это испытание оказалось для меня невыносимым. Поэтому я воспользовалась одним из немногих доступных мне способов противостояния миру. Разрыдалась изо всех сил. К счастью, мой безудержный плач принес пользу. Появился он, словно небожитель, спустившийся с облаков на грешную землю. Подол его развивающегося плаща был похож на нефритовое море, а ниспадающие волосы сияли лунным светом. Его кожа казалась такой белой и прозрачной, что он походил больше на призрака, чем на человека. И все же он был прекрасен. На мгновение, встретившись с его сверкающими, словно изумруды, глазами, я тут же влюбилась. Он был самым красивым из всех, кого мне доводилось видеть в этой жизни. Его истории, которые я прочла много позже, не уступали хозяину по красоте. Даже почерк я выражала восхищение, из раза в раз повторяя, что буквы, выведенные им на бумаге, так же прекрасны, как и он сам. В такие моменты он просто молчал и смотрел на меня из-под лобья. Ему не нравились комплименты внешности, которые обычно применимы к девушкам, однако своим маленьким умом припомнить другие эпитеты я не могла. Должно быть, он тоже это понимал, потому что больше ничего не говорил. Даже когда я расхваливала его прекрасную улыбку, он лишь слегка опустил книгу, которую читал, чтобы посмотреть на меня, но ничего не ответил. Иногда он бывал на удивление снисходительным. Пролетели годы. Стоял солнечный весенний день. Он, как обычно, читал книгу, а я играла с его длинными прядями. «А какими были твои прошлые дни, небожитель?» — поинтересовалась я. До тех пор я еще искренне верила, что он является либо богом, либо лесным духом. Он, должно быть, прожил невероятно долго, но ничего мне об этом не рассказывал. Он так и не открыл мне своего имени, и я сгорала от любопытства. Сколько же удивительных, необыкновенных событий развернулось перед ним за столь долгое время. Однако на мой нетерпеливый вопрос последовал холодный ответ. Мрачными. И на этом все. Такой ответ меня не удовлетворил. Будь я взрослее, я бы не стала так себя вести, но тогда я была еще совсем мала. Любопытство взяло верх. «А что ты будешь делать в будущем?» — звонко спросила я. Он и бровью не повел. Я растерянно помолчала, а потом снова принялась атаковать его вопросами. Он по-прежнему не отрывал взгляда от книги. «Я жду того дня, когда, наконец, полностью сгнию и исчезну. И телом, и душой». В такой ясный солнечный день, с теплым приятным ветерком, он думал о смерти. Однако тогда я была еще слишком мала и глупа, чтобы понять смысл его слов. Я лишь подумала, что он должно быть сделан из какого-то хрупкого материала. Потому и говорит так легко о том, что сгниет и исчезнет. Я была уверена, что он высечен из нефритового камня, а оказалось, что он целиком состоит из сахара и стекла. Зимой он может треснуть от мороза, а летом растаять так, что не останется и следа. Но теплые весенние дни так коротки, что же делать? Я ненадолго призадумалась и пришла к гениальному, на свой взгляд, решению. «Хочешь, я подожду вместе с тобой? Тогда я смогу укрыть тебя от холода и защитить от жары. Не знаю, когда придет конец, которого ты так ждешь, но я буду сидеть рядом и рассказывать тебе истории. Моя старая кормилица говорила мне, что это и есть жизнь — делиться сокровенными историями и ждать прихода теплой весны. Не уверена, понял ли он, что я хотела сказать именно это. Он лишь медленно повернул голову и посмотрел на меня. Смотрел очень долго, как будто впервые увидел. Так пролетели годы. Пришел конец нашим спокойным дням, словно синева небес высохла и превратилась в пыль. Против моей воли меня выдали замуж. Я предложила ему сбежать вместе, но он ничего не ответил. Мы крепко сжимали друг друга горячими ладонями, но он так и не открыл мне свое сердце. Он все еще боялся. Я продолжала ждать этого одинокого, грустного мужчину. Мечтала, что он, наконец, почувствует жажду жизни, позволит себе желать чего-то. Но тем временем моя реальность, к сожалению, потекла не в том направлении. Я увидала с каждым днем. Однажды в холодный ветреный день я ощутила приближение смерти. Чахотка уже долгое время терзала мое тело, и вот после очередного приступа кашля я увидела на платке капли крови. Это был знак, предупреждающий, что моя жизнь подходит к концу. Какой безжалостной оказалась эта штука, называемая судьбой. Моя душа и так почти умерла, так к чему еще и это? У меня вырвался горький смешок. До самого конца жизнь не давала мне ни единого шанса. Я несколько дней не выходила из дома, сетуя на несправедливость и терзаясь жалостью к себе. Неужели это конец? До сих пор я так мучилась душевной болью, что от прежней меня и без того осталась лишь тень. Однако, подумав о том, что это и в самом деле все, я почувствовала, что не готова так легко распрощаться с жизнью. Если уж на то пошло, то лучше своими руками. Внезапно мой взгляд упал на комод, где стояли те вещи. Пара резных уток-мандаринок, которые бережно хранил человек, именуемый моим мужем. Он говорил, что если загадать им желание, оно обязательно исполнится. Я встретилась глазами с уткой-самкой. На мгновение ее взгляд показался мне живым. Может, я уже схожу с ума? С этой мыслью я взяла фигурку в руки. Спину утки пересекала тонкая трещина. Такие фигурки обычно делают пустыми внутри. Я слегка сжала ее в руке, и она раскололась на две части. Что-то выпало на пол. Небольшой предмет, величиной меньше ладони. Я развернула слой бумаги, в которую он был обернут, и комнату осветила разноцветным сиянием. От удивления я потеряла сознание. Кажется, кто-то заходил в мою комнату, но я ничего не помнила. Открыв глаза, я увидела, что вокруг все по-прежнему, оно лежало в моей ладони. Внимательно приглядевшись, я поняла, что со мной приключилась удивительная история. Рог оленя, переливающийся девятью цветами. Это была волшебная вещица из его рассказа. Как она снова попала в наш мир? Опять дело рук того юного вора? Я поспешно спрятала ее обратно в фигурку. На следующий день я собиралась позвать мастера, чтобы он нанес на нее новый слой краски. Такая драгоценность не должна попасть в чужие руки. Внезапно меня охватило предчувствие, что этот загадочный рог каким-то образом поможет мне. Когда однажды посреди ночи муж схватил его и выбросил на улицу, это ощущение лишь усилилось. Это шанс, который подарен мне каким-то милосердным богом. Я твердо решила изменить свою жизнь, если не своими силами, то одолжив могущество у богов. Когда-нибудь я буду заниматься тем, чем хочу, и любить того, кого хочу, и не успокоюсь, пока не увижу это своими глазами. Моя последняя выходка в итоге привела к смерти. Но даже умирая, лежа под отвесной скалой, я помнила о своем решении. Душа покинула тело, и я увидела его. Он пришел, чтобы сопроводить меня в земли мертвых. Жнец смерти, прихрамывающий на левую ногу, юный вор, которого возненавидели боги. Только теперь я вспомнила. В тот день, когда я разбила фигурку утки, это он заходил в мою комнату. Узнав его, я протянула ему рог девятицветного оленя и попросила взамен помочь мне встретиться с любимым в следующей жизни. Он весело усмехнулся и дал мне один совет. Несмотря на грозный вид, он оказался очень человечным. «Можешь не возвращать его мне?» «Говоришь, фигурки остались у него?» «Тогда скажи божествам в мире мертвых, что в следующей жизни найдешь рог и принесешь его. Только не забудь упомянуть, что не помнишь точно, где он находится, и поиски могут занять много времени. Они навечно заперты в загробном мире, так что не станут отказываться от такого заманчивого предложения. Разве что накинут на тебя оковы, чтобы не отвлекалась от дела. Что-то вроде несчастий, которые будут преследовать тебя в каждой новой жизни. Бесконечные неудачи будут медленно поедать твою душу. Готова ли ты пойти на такое?» Я весело рассмеялась. «Я ничего не боюсь, если только это позволит мне снова встретиться с ним. Мое желание исполнилось, а об остальном я подумаю позже. Я верю, что мы найдем выход, даже если на это уйдет много времени. Если несчастья будут сбивать меня с ног, я буду помнить о том, что жива благодаря этому. Только после смерти я поняла, что имела в виду моя старая кормилица. Должно быть, его глупость заразила и меня. Перед отправлением в дальний путь по тропе мертвых я попрощалась с ним, молясь о том, чтобы он не сильно грустил, когда очнется и увидит рядом с собой мое бездыханное тело. «Я ухожу, но непременно вернусь к тебе. И мне не важно, кто ты, небожитель или лесной дух. Просто живи и жди меня. Я беспокоюсь лишь об одном, чтобы ты не слишком страдал от одиночества. Надеюсь, твои дни в ожидании меня не будут мучительными и печальными. Просто живи так же, как когда я была рядом. Читай книги, рассказывай кому-нибудь свои истории, возделывай наш сад, проводи дни в покое. А когда мы встретимся снова, поведай мне о том, как жил без меня. Я буду рада послушать сказки из твоей книги. Собери их побольше. Ведь ты так любишь рассказывать истории, а я с удовольствием буду слушать, как всегда, всю ночь, лежа рядом с тобой». Йонсо открыла глаза. Первое, что она увидела, — рыдающего мужчину, сжимающего ее в своих объятиях. От его обычного спокойствия не осталось и следа. Он рыдал так, словно весь мир рухнул. Он поднес ладонь Йонсо к своим губам, по щекам катились бесконечные слезы. Должно быть, он не ощущал тепла ее руки, и его сердце разбилось на осколки. Девушка заключила, что потеряла сознание из-за цветка памяти. Она чувствовала сильное головокружение. Медленно повернув голову, она поняла, что упала со скалы, на которой стояла беседка. Йонсо смутно помнила, что перед тем, как потерять сознание, ощутила, как ее тело взмыло в воздух. А потом ее подхватил мягкий прохладный поток ветра. Благодаря ему она теперь лежала под скалой в сравнительно целом виде. Наверное, это опять были его невидимые друзья. Девушка незаметно улыбнулась, несмотря на то, что перед глазами все плыло. Понемногу она снова стала чувствовать свое тело, словно сломанные кости стремительно срослись. Казалось, парящее в воздухе туловище наконец опустилось на землю. Она тихо прошептала: «Разве ты не говорил, что много раз наблюдал мою смерть?» Он поднял голову и взглянул на Йонсо. Неизбывная грусть сменилась удивлением, смешанным с восторгом. Несколько мгновений он с недоверием всматривался в ее лицо, а потом вдруг снова разрыдался. «Ты уже второй раз в этой жизни падаешь со скалы!» — прокричал он сквозь слезы. Эта скала была намного меньше, чем та, с которой она упала в первый раз, но Йонсо понимала, что ситуация могла вызвать у него неприятное чувство дежавю. Он с трудом успокоился, изо всех сил стараясь сдерживать рвущееся наружу рыдание. Но по низко опущенным плечам девушка видела, что это дается ему нелегко. Она нежно стерла прозрачные капельки слез, застывшие на его ресницах, и сказала: «Имя, которое я тебе придумала, ты притворялся, что оно тебе не нравится, а сам носишь его до сих пор». Саджу бросил на нее резкий взгляд. Недоверие в его глазах смешалось с надеждой. Слезы, которые он сдерживал с таким трудом, снова потекли по щекам. Он узнал ее, так же, как узнавал каждый раз. Слова застревали в горле. Мужчина с трудом выговорил: «Это ты?» Они здоровались впервые бесчисленное количество раз в каждой ее новой жизни. Теперь, когда все эти моменты промелькнули в голове Йонсо, она поняла причину его страха. Почему он надолго замолкал после очередного первого приветствия? Он мечтал, чтобы она узнала его, чтобы показала, что те краткие мгновения их любви не были плодом его фантазии, что такой человек, как он, действительно был важен кому-то. Только она могла дать этому подтверждение. Саджу взял ладонь Йонсо в свою дрожащую руку, положил ее себе на грудь и нежно сжал. Этот жест выглядел отчаянным, словно в ее маленькой ладони заключалось его спасение. Слезы снова потекли по его лицу. Он плакал долго, будто смывая боль, накопившуюся за долгие века. «Каждый раз, когда я здороваюсь с тобой впервые, мне страшно. А что, если когда-нибудь я тоже тебя забуду? Но ведь ты — мое все», — сказал он, глотая слезы. Каким же мягким сердцем он обладал! Через бесконечно долгую жизнь он пронес лишь одно — свою любовь. Влюбленные сжали друг друга в объятиях. Саджу уткнулся лицом в шею девушки. Слезы не прекращались. Они были похожи на ливень, проливающийся на иссушенную жарой землю. Йонсо терпеливо ждала, пока этот дождь закончится, ласково похлопывая его по спине. «Прости, что заставила так долго ждать», — сказала она, вложив в эту фразу всю свою нежность. Волшебные события, похожие на сон, закончились, и Йонсо вернулась к обычной жизни. Она не была занята ничем особенным, но время летело, как стрела, тоже как обычно. Так прошла удивительно короткая осень, и наступила зима. Не успела девушка оглянуться, как пролетела и половина зимы. Год подходил к концу. Йонсо сидела в теплом уютном кафе и переписывалась с друзьями из родного городка. «С Новым годом! Смотрите, не простудитесь! А помните, мы хотели отметить 30-летие как-то по-особенному?» И другие обыденные вещи. Девятка в числе ее возраста снова обратилась в ноль. Казалось, вот-вот она превратится в десятку, но вместо этого с нулем в душе снова поселилась какая-то пустота. Ощущение было странное. Сколько бы жизни она ни прожила, все еще не могла к этому привыкнуть. Йонсо погрузилась было в запутанные размышления о жизни, но тут в дверях кафе показался Санхун. Помахав рукой, он направился прямо к столику, за которым сидела девушка. «Йонсо, обратная связь офигенная! Круто!» — восторженно завопил он, совсем как школьник. Люди вокруг начали оборачиваться, но Санхун не обращал на них внимания. Он плюхнулся за столик напротив Йонсо. Девушка только улыбнулась, зная, что его уже не остановить. «Я же говорил, у меня хорошее предчувствие. Портфолио всем понравилось, и с проектом проблем не возникнет». «А, кстати, как ты вчера добралась?» Как-то внезапно все превратилось в собеседование. «Ты прости, если неудобно вышло. Просто всем было так любопытно тебя узнать», — возбужденно продолжал вещать Санхун. Санхун, наверное, как всегда, переборщил, расхваливая ее. Вчера Йонсо было немного неловко, но она не хотела портить всем настроение. «Спасибо, все были так добры». «Да ладно, чего уж там. Кстати, как продвигается дело, которым ты занята? Если нужно еще время, только скажи». «Нет, все в порядке», — с улыбкой ответила она и сделала глоток теплого чая. За огромным окном кафе вся улица была как на ладони. Людей в выходной день было много, кругом царила послепраздничная новогодняя суета и радостная атмосфера. Еще совсем недавно было Рождество, поэтому тут и там все еще мелькали люди, одетые в красное. Красные шарфы и перчатки, красные свитеры. Передвигаясь по улицам туда-сюда, они придавали холодной зиме яркость и живость. Йонсо вдруг подумала, не подарить ли ему красный шарф. За последние несколько сезонов она заметила, что он носит одежду только черных или белых тонов. Если в его гардеробе и мелькали другие цвета, то всего лишь светло-коричневый или зеленый. У него бледная кожа, так что яркие цвета будут хорошо смотреться. И к светлому пальто красный шарф отлично подойдет. «Йонсо, ты с кем-то встречаешься?» «Что?» От неожиданного вопроса Санхуна Йонсо коротко вскрикнула. Такая откровенная реакция обескуражила парня. Он удивленно посмотрел на нее, а потом расплылся в широкой улыбке и принялся дразнить девушку. «А я-то думаю, чего она улыбается в пустоту? Теперь все понятно. Ты поэтому попросила отсрочку? Так сказала бы, я бы тебе и 2 месяца дал. А хочешь, устрою так, чтобы ты из дома работала? Ну, раз уж начала встречаться, чтобы наверняка...» «Отношения — это ведь не экзаменационный тест. Что там надо делать наверняка?» Смущенная Йонсо вдруг ощутила нахлынувшую усталость. Санхун же сегодня пребывал в прекрасном настроении и был даже настойчивее, чем обычно. Йонсо уже забеспокоилась, что он сейчас начнет расспрашивать ее о родне возлюбленного, как вдруг появилась ее спасительница. «Эй, ты опять достаешь Йонсо?» «Даын!» Шутливо улыбаясь, Даын опустилась на диванчик рядом с Йонсо. Санхун тут же придвинул к ней чашку горячего кофе, который только что принесли ему. Оглядев девушку с ног до головы, он возмутился. «Холод на улице! Почему у тебя свитер такой короткий? Замерзнешь же до смерти из-за своей моды!» «Не включай папочку, вот лучше возьми!» Даын вытащила из сумки симпатичный маленький букет и протянула Санхуну. Круглые желтые бутоны были красиво завернуты в коричневую бумагу. Даын вложила цветы в ладонь парня со словами: «Поздравляю, ты наконец-то осуществил свой давнишний план. Настоящий подарок отправила в офис, а это просто прихватила по пути. Помнишь, ты просил меня купить тебе цветы в этот день? Вот, держи». Он однажды сказал это вскользь, еще в старшей школе, когда его план только возник. Санхун с растерянным выражением лица долго смотрел на букет в своей руке. «Но это не слишком ли милый подарок для мужчины, которому уже за 30? Даже если это и я, смущенно пробормотал он через некоторое время. «Опять ты ерунду несешь? Ты же теперь целый директор? Будь посерьезнее. Юнсо, скажи, я права?» «Вообще-то да. Но серьезность и Санхун — такие далекие друг от друга понятия». «Ух ты, Юнсо! Теперь и ты на меня нападаешь?» Юнсо ответила ему озорной улыбкой. Санхун обиженно надул губы, а Даын весело расхохоталась. Трое друзей долго сидели в кафе, обсуждая последние новости. Продвижение Даын по службе, новый вызов для компании Санхуна, заметные успехи Юнсо. Она, наконец, закончила свой первый рассказ и получила отличные отзывы от Санхуна и его коллег. Даын радовалась за подругу, как за себя, и даже в шутку бросила, что, возможно, сотрудничество с Санхуном окажется не таким уж провальным. Санхун принялся возмущаться. Даын смеялась. Все было как всегда. За окном пошел снег. Юнсо взглянула на часы и поспешно начала собираться. «Я пойду. У меня встреча за ужином». «А, твой парень?» — ехидно поинтересовался Санхун. Юнсо покраснела. Молча наблюдавшая за этой картиной Даын спросила у Санхуна. «Юнсо с кем-то встречается?» «Судя по всему, хорошо ей. Начало Нового года, романтика». Даын задумчиво свела брови, а затем твердо заявила. «Ты бы лучше о своих отношениях подумал. Уже за 30 перевалило. Ты признаваться собираешься или нет?» «Что?» Глядя на ошеломленного Санхуна, девушки прыснули. Парень покраснел до ушей и начал заикаться. Неужели он действительно думал, что Даын ничего не подозревает? Юнсо хотелось поддержать наивного Санхуна. Девушка встала из-за стола и попрощалась с друзьями. Даын внезапно схватила ее за руку. «Подожди, Юнсо!» С этими словами подруга поднялась и заботливо поправила сбившийся воротник рубашки Юнсо. От этого легкого движения наряд девушки сразу стал выглядеть намного опрятнее. Довольно улыбнувшись, Даын встретилась с Юнсо взглядом и сказала: «Отлично выглядишь, ты прямо похорошела, приятно посмотреть. Надеюсь, теперь у тебя все получится». «Да, конечно», — улыбнулась в ответ Юнсо. И вышла из кафе. Нос моментально покраснел на холодном ветру. Мороз пробирал до костей. Снег летел прямо в глаза. Блестящие, словно драгоценные камни, ледяные кристаллы мгновенно таяли в ладонях. Юнсо шла вперед, чувствуя легкое сожаление. Вскоре перед ней показался он. Одетый в длинное зимнее пальто, он был похож на обычного человека. Держа над головой зонт, мужчина внимательно рассматривал рекламный экран у автобусной остановки. «На что смотришь?» — спросила Юнсо, подбегая к нему сзади. «Привет!» — Саджу смахнул с головы девушки белые хлопья снега и сказал. «Вот, смотри, это похоже на вещь, которая раньше была у меня. Я отдал ее в ремонт и потерял». «О, точно! Кажется, я ее помню». На экране показывали рекламу музейной выставки. Она называлась «Выставка незабываемых артефактов эпохи Просвещения». На белом экране отображалась фотография ржавой печатной машинки. Юнсо заинтригованно смотрела на экран. Казалось, потерянная вещь преодолела время и вернулась к ним. Внезапно в голове девушки всплыло одно воспоминание. «Тот начальник, о котором я тебе рассказывала. Этот подлый человек. В прошлой жизни это был он, верно?» — спросила она у Саджу. У девушки язык не повернулся назвать его мужем, и она просто сказала «он». Смутный образ из далеких воспоминаний и плохая энергетика, исходящая от него, были определенно похожи. Теперь Юнсо поняла, почему Саджу так резко реагировал каждый раз, когда речь заходила об этом человеке. Он догадался, с самого начала. Саджу еле заметно улыбнулся. Йонсо поняла, что права, и без его ответа. Вдруг в голове встал на место очередной кусочек пазла. «Неужели человек, с которым ты встречался в тот дождливый день?» — спросила она дрожащим от волнения голосом. Он продолжал молча улыбаться. Иногда этот мужчина выглядел так, что ее бросало в дрожь. Он был непредсказуемым, словно хищник, который терпеливо ждет, а потом резко набрасывается на жертву. Разумеется, его опасная сущность никогда не проявлялась при Йонсо, но все же по спине девушки пробежал холодок. «Что ты с ним сделал? Скажи! Хватит улыбаться!» «Разве сейчас это важно?» «А если тебя посадят в тюрьму, тебе придется отсидеть срок, и люди заподозрят неладное, потому что ты не стареешь». Йонсо не уступала ему в упрямстве. Саджу невольно усмехнулся и ответил. «Ничего я ему не делал. Я ведь знаю, что месть всегда возвращается старицей. И к тому же тебе бы это не понравилось». Только приставил к нему призраков, чтобы он некоторое время видел только кошмары. Последние слова он произнес очень тихо и неразборчиво. Йонсо была благодарна ему. Этот человек всегда заботился о ней, незримо оставаясь рядом. Сердце разрывалось от переполнявших его чувств. На рекламном экране все еще показывали печатную машинку. Йонсо решила перевести разговор на другую тему. «А ты сейчас тоже пользуешься печатной машинкой? Или пишешь от руки?» «Чего? Разумеется, у меня есть ноутбук. И, между прочим, от ведущей корейской фирмы». Неожиданный ответ на некоторое время лишил девушку дара речи. Влюбленные медленно пошли по улице, продолжая беседу. «Я же не сидел безвылазно в одной только книжной лавке. Мне нужно было часто выходить в люди, хотя бы ради того, чтобы запастись сладостями для Акто». «Теперь я чувствую себя преданной. А я-то думала, ты сидел одинокий и грустный в магазине и ждал меня». «Ну, я же должен был что-то есть, чтобы хватало сил быть одиноким и грустным». «Тебя никогда не победить в спорах». «Глядя на тебя, я думаю, что в душах тоже имеются гены, иначе почему ты всегда стремишься меня победить, в каком бы образе ни явилась?» «Ну все, хватит!» Йонсо зажала ему рот ладонью и не отпускала, пока не получила обещание, что он больше не будет с ней спорить. Саджу только улыбался. В конце концов, Йонсо тоже не смогла сдержать улыбки. Они еще немного попререкались, а потом снова взялись за руки и пошли дальше. Обжигающий холодный зимний ветер дул в лицо. Из-за этого влюбленные ненадолго замолчали. Йонсо заговорила первой. «У меня есть еще один вопрос. Тот грубый человек, то есть божество, жнец смерти, почему он нам помог? Ведь у тебя с ним тоже плохие отношения». «Ну, однажды мы с ним выпивали вдвоем». «Я знаю, когда ты его обманул». «Нет, в другой раз, много позже. К тому времени я уже ждал тебя примерно 300 лет». На этот раз он приготовил угощение, просто чтобы помириться. Саджу поил жнеца дорогой выпивкой. Тот сначала держался на стороже, но со временем расслабился. Благодаря сладкому ликеру, изготовленному знаменитым мастером. Когда алкоголь забурлил в крови, Саджу задал жнецу вопрос. Примерно тот же, что сейчас интересовал Йонсо. «Ты же должен меня ненавидеть. Так почему помогаешь?» Жнец долго раздумывал над ответом, а потом заговорил заплетающимся языком. «Он поведал мне, что каждому божеству доверена только одна роль. Так они могут наблюдать сверху за всем миром и сохранять справедливость. Именно поэтому некоторые боги слишком строги, а другие, наоборот, полны бесконечной любви. Третьи такие веселые и озорные, что иногда это доходит до жестокости. Он сказал, что тоже понял это лишь спустя время, что по сравнению с людьми, такими разными и яркими, боги — всего лишь застывшие картины, каменные плиты. А потом он рассказал мне, какая роль была доверена ему. Это и было ответом на мой вопрос. «И что это было?» «Сострадание». На мгновение образ пугающего мужчины слился в голове Йонсо с образом грустного маленького мальчика. Несчастный ребенок, который по наивности упустил счастье, упавшее прямо ему в руки. «Он божество, в котором много сострадания. Даже смешно, насколько это не сочетается с жестоким делом, которым приходится заниматься жнецам смерти. Поэтому-то он и попался на мою уловку». Йонсо кивнула. Больше она не заговаривала об этом мужчине. Однако теперь девушка вспомнила о другом хорошо знакомом божестве. «Кстати, недавно кто спросил у меня кое-что. Все ли со мной будет в порядке? Сказала, что помнить прошлые жизни после перерождения может быть очень тяжело. Что даже если сейчас я этого не понимаю, после нескольких повторений эта ноша может сломать меня. Так что я сказала ей, если когда-нибудь мы с тобой расстанемся навсегда, я загадаю ей желание. Попрошу ее помочь мне забыть бывшего парня. Я ведь еще ни разу не просила у нее ничего. Шанс у меня остается». «И что она ответила?» «Согласилась, конечно. Мы же ладим. Разве мы не поможем друг другу в такой малости?» «Ну да. А кто ведь богиня дружбы?» Тихо пробормотал Саджу и замолчал. Его лицо помрачнело. Прошло несколько минут, когда он снова заговорил напряженным голосом. «А кто права? Будет непросто. Я до сих пор не уверен, что это верное решение. Если ты снова будешь страдать, тогда я...» «Постой!» Девушка потянула его за руку и заставила остановиться. «Давай подумаем об этом потом. Сейчас важнее, что мы будем есть на ужин. Долго нам еще так идти без цели?» «На этот раз ты решил убить меня, заморив голодом?» — спросила она, нарочно придав голосу как можно больше суровости. Саджу посмотрел на любимую, которая стояла, подбоченившись и обиженно надув губы. Притворяться у нее никогда не получалось, и она выглядела невероятно милой. Похолодевшее сердце накрыла волна тепла. Он наклонился и, нежно поцеловав ее в лоб, прошептал: «Ни за что! В этой жизни я собираюсь тебя избаловать, чтобы ты покинула этот мир, прожив самую счастливую и долгую жизнь». «Ощущение странное — слышать такие слова в моем возрасте». «Похоже на предложение, только...» Смущенно отведя глаза, тихо пробормотала Йонсо. Саджу громко расхохотался, и девушка поняла, что он опять ее дразнит. Пылая от возмущения, она заколотила кулачками по его груди, пока он не прижал ее к себе, пожаловавшись, что ему больно. У их истории нет финала. Девушка будет рождаться заново и каждый раз находить его, а мужчина будет вечно ждать ее в книжной лавке, затерянной глубоко в горах. Их любовь все еще сложна, рискованна и изменчива. Трагично, если уж на то пошло. Такую концовку не назовешь счастливой. Поэтому они расскажут друг другу бесчисленное количество историй. Считая звезды на ночном небе, рисуя прекрасный восход над синим морем, наслаждаясь тишиной в горах. В один из таких спокойных дней они задумаются о мимолетности и важности времени, заснут и проснутся вместе, а потом будут жить дальше изо всех сил, мечтая о спокойных, тихих днях. Вдвоем они отправятся в долгий путь по направлению к счастливому концу. Один из них живет вечно, а другой имеет вечную память. Но финал их истории совершенно банален, ведь это лишь обычная человеческая жизнь. Будь то день или ночь, в этот магазин можно попасть, только сбившись с дороги, в конце долгого пути. Время, которое можно провести в нем, не ограничено. Не обязательно покупать книги. Если хочешь, можно послушать, как хозяин лавки читает вслух. Чтобы попасть туда, необходима только небольшая решимость, усталость и желание хорошенько отдохнуть. Вот и все. Ах да, и еще уверенность в том, что сможешь стерпеть поведение владельца магазина, которое часто меняется ни с того ни с сего. Спокойным мягким голосом он рассказывает жуткие истории, от которых порой бросает в дрожь. А потом, то ли пытаясь разозлить еще больше, то ли успокаивая, заявляет, что страх — доказательство того, что ты жив. Понять его невозможно. Иногда он с серьезным лицом рассказывает о богах, а иногда настаивает на научном подходе. Лучше всего просто не задумываться об этом, списав эти странные слова на шутливость, свойственную всем сказочникам. Гости сюда приходят самые разные. Живые и мертвые, боги и люди, мистические животные и жуткие предметы. Это место открыто всем, кто любит слушать истории. Оно единственное в своем роде и не отвергающее никого. А еще оно так же загадочно, как и его хозяин. Кто-то называет его кладовкой, а кто-то — пристанищем усталых душ. Другие презрительно бросают: «Всего лишь старый амбар». Но девушка, которая любит приходить сюда чаще других, придумала для него иное название. Место, в котором соседствуют иллюзии, похожие на сон, и ослепительная реальность. Место, где сливаются старые воспоминания и мечты о будущем. Нарисованная рукой бездна и выписанные раскосыми буквами глубокий космос. Книжная лавка грез.